Настоящий. Глава 1. В небольшой двухкомнатной квартирке, находящейся в Сандуске, штат Огайо, США, за столом сидел мужчина. Перед ним стояла самая современная модель ватовского ноутбука с пустым вордовским файлом. Мужчина уже несколько десятков минут смотрел в экран своего устройства и пытался понять, когда его жизнь свернула не туда. Его мучила горькая правда, что никому не нужный супергерой нашел свое место в никому не нужном городишке, где проживает меньше 30 тысяч человек, и где у полиции в лучшем случае бывает 2-3 вызова в неделю. Король Семи морей, бывший член семерки, оказался в непонятной для него ситуации. По контракту он должен проживать в городе, где просто-напросто нет никакой нужды в супергероях, и где его ждет лишь забвение. Предаваясь безрадостным мыслям, Кевин еще не подозревал, что его судьба меняется именно в этот момент. Схватившись за голову от сильнейшей боли, бездна потерял сознание, упав лицом на клавиатуру своего компьютера. Спустя несколько часов, когда выданная супергерою квартира начала погружаться в полумрак, тело бездны подало признаки жизни, и что-то новое, заменившее давно всем знакомого Кевина, открыло глаза. «Господи, где я? И кто я?» – проговорил мужчина, разлепив закрывающиеся веки и сильно поморщившись от ударившего в глаза ярко света экрана ноутбука, где уже 43-ю страницу не могло закончиться одно слово «нах». Проморгавшись и отодвинув от себя яркий экран в сторону, мужчина встал со стула, и, к своему удивлению, уже через несколько секунд начал хорошо видеть в темноте. Подойдя к выключателю, он включил в квартире свет и осмотрел себя. На нем был непонятный резиновый костюм, который внешне отдавал сходством с чешуей рыбой, пары перчаток в стиле с имеющимся комбинезоном. От своего внешнего вида в голове мужчины пронеслось какое-то узнавание, но оно было слишком эфемерным, из-за чего он не успел за него ухватиться и переключился на волнующее его странное чувство на животе. Найдя застежку, он спустил ее вниз и застыл с шоком, смотря на непонятные мерзкие полости, уходящие внутрь тела и имеющие ряд кисточек по всей своей длине. «Какого хера?» – воскликнул мужчина, дотронувшись до своего живота и пытаясь понять, что это такое. «Мне нужно зеркало». Поняв, что нужно полностью оценить масштаб проблемы, мужчина отправился на поиски нужного предмета и спустя десяток шагов обнаружил полноценное двухметровое зеркало в спальне. Подойдя к нему, он увидел свой нынешний облик, и в этот момент он начал вспоминать, что с ним случилось. Душа 67934569023456219967847. Вы были избраны. Вы будете защищены от стирания большей части воспоминаний и отправлены в другой мир. В дополнение, я также обязуюсь выдать вам одну особую силу, которую вы захотите, — сказал голос из темноты перед совершенно голым мужчиной, который ничего не понимал. Что, где, что вообще происходит? — воскликнул человек, шокированный и сильно напуганный всем происходящим, думая о мире и даре. «Хм, понятно, вам пора». Проигнорировав вопросы души, сущность просто считала его мысли и, добравшись до одной из желанной при жизни субъектом сил, которая была признана как допустимая, выдала попаданцу его дар и выбросила его по направлению в сторону первого пришедшего на ум смертного мира. «Я умер, но как?» — пораженно проговорил мужчина, лежащий на кровати в спальне, почему-то совершенно не способный вспомнить свое прошлое имя. Каждый раз, когда он пытался вспомнить хоть что-то о последних днях своей жизни, или о лицах друзей и знакомых, он в шоке чувствовал какую-то пустоту, как будто у него вынули эти знания из головы. Но сразу же, как он попытался вспомнить, как его зовут, немного приподнявшись на локтях и уперев свой взгляд в зеркало, то он сразу же получил ответ. Его звали Кевин Московиц, но также на ум приходило другое имя – «Бездна». Это было как взрыв в голове. После получения частички памяти Кевина он сразу же узнал и костюм, и драные жабры, которые создавали внизу необычное и нервирующее чувство. Все о супергероях, или как привычнее и правильнее ему было их называть после сериала «Суперы». Он обычный писатель, живущий, хотя, наверное, уже правильнее говорить, живший за счет пары неплохих книг и кучи фанфиков, оказался как будто в сюжете одной из выходящей из-под его скачущих по клавиатуре пальцев историй. Усмехнувшись иронии своей судьбы, мужчина поблагодарил свою нелюбовь к темным и грязным историям, где на свет вытаскивается вся чернота человеческих душ, и где ты почти с самого начала понимаешь, что у этой книги точно не будет счастливого финала. Закинь его в подобный мир, и он бы, наверное, стал отшельником, чтобы точно не добавлять в его жизнь еще больше чернухи. В своем мире он успел достаточно настрадаться после потери нижних конечностей и выпадением из понимания нормы для общества, Поэтому сейчас он хоть и испытывал грусть по своей предыдущей жизни, но все больше в его душе загорался огонь, и он просто хотел прыгать от счастья из-за вернувшихся возможностей, что он спустя секунду, вскочив с кровати, и сделал. Подскочив в воздух, мужчина с шоком почувствовал, что толчок вышел слишком сильным, и уже спустя секунду он оставил на потолке вмятину от своей головы, а на паркете в спальне сеть трещин в местах прыжка. «Мда, надо бы выйти на свежий воздух», — произнес он, приземлившись на пол и заметив следы своего счастья. Найдя ключи и выйдя наружу, мужчина не переставал улыбаться, и почувствовав приятное дуновение холодного ночного ветра на своей коже, он вдохнул полную грудь воздуха и, выдохнув, резко рванул вперед. С каждым новым шагом он начинал все увеличивать и увеличивать скорость, пока не понял, что несется на скорости близкой к сотне миль в час. Пробежав так еще пару миль и совершенно не почувствовав себя уставшим, мужчина вновь взял разгон и со всей силы оттолкнулся от земли. Сопровождая все криком, он подлетел на 29 футов. Уже в воздухе он понял, что не продумал, как будет приземляться, и, вспомнив все, что он знал о падении, он втянул голову в плечи, прижал локти к бокам, выпрямил спину, попытался слегка согнуть ноги, но из-за нервов от приближающейся травы парка он не успел завершить финальные действия и просто вошел внутрь земли по колено. «Вау, это просто шикарно!» – радовался мужчина, вытягивая себя из земли и не спуская с лица улыбку, которая немного померкла, когда он увидел, что сапоги были полностью измазаны в черноземе. «Ну, по крайней мере, их будет удобно мыть», — отметил плюс столь странной фактуры обувки попаданец. Отойдя от дырок в земле, мужчина подошел к одному из растущих по всему парку деревьев и сначала попытался оторвать сук, что с поразительной легкостью у него сразу же вышло. Затем он сдавил его в руке, и прочная палка, еще мгновение назад прикрепленная к пышущему жизнью дереву, сломалась в его руке, как будто она была полна трухи. Испытав еще один прилив положительных эмоций, попаданец встал напротив ствола дерева и, размахнувшись, пробил его насквозь, из-за чего не столь широкое в обхвате древо надломило оставшиеся по бокам части и накренилось в сторону мужчины. Хоть и ожидая подобного исхода, попаданец все еще был шокирован открывшейся ему картиной, и лишь звук трещащей древесины заставил его на автомате схватить накренившееся дерево и без видимых усилий держать его над собой. Придя в себя от новой порции серотонина, попаданец отбросил ствол дерева в сторону и издал радостный крик, напугавший и так не особо большой контингент людей, посещающих парк в такое время суток. Все еще не способный поверить в произошедшее до конца, мужчина решил возвращаться в квартиру, только осмотревшись, он понял, что не запомнил, как он добрался до парка. Как царь семи морей, я, конечно, не должен отлично ориентироваться на суше, но это какой-то позор, осмотрев окружение, произнес попаданец и удрученно побрел по дорожке в сторону выхода из парка. Глава 2. Выбравшись из парка, попаданец застыл перед пустой дорогой и тихим ночным городом. В кармане у него были лишь ключи от квартиры и, после обращения к памяти, название улицы, где находится его жилой комплекс. Только он не мог даже предположить, где он сейчас и куда нужно идти, чтобы добраться до Тейлор-стрит. Стучаться ночью в чужой дом, чтобы узнать дорогу, он посчитал тем еще безумием, поэтому, уповая на удачу, мужчина поплелся в случайном направлении. Спустя полчаса блужданий со скоростью, которую обычный человек назвал бы бегом, попаданец замедлил свой прогулочный шаг, прислушался и без ошибки определил, что за следующим поворотом точно ехала машина. Резко ускорившись, он чуть не вылетел из-за поворота на проезжающий автомобиль с парой молодых людей. За рулем сидел хорошо сложенный брюнет, одетый в добротную одежду, которая явно была одета им в попыхах. Справа от него сидела афроамериканка с каштановым цветом волос и просто умопомрачительной фигурой, которую плохо скрывал длинный свитер черного цвета. «Здравствуйте!» Подойдя к машине, поздоровался мужчина с удивленными подростками. «Я вас знаю, вы бездна!» С сильным удивлением произнес парень, пока его девушка буквально прилипла взглядом к лицу попаданца. «Да я, бездна! В общем, я решил попатрулировать город, но к своему стыду забыл карту и мобильник дома». Только сейчас попаданец начал осознавать, что он медийное лицо и что пора привыкать к новому имени и прозвищу. «В общем, не могли бы вы подсказать мне, где находится Тейлор-стрит?» С дружелюбной улыбкой спросил бездна у удивленных такими вводными подростков. «Да, вы сейчас на Тейлор-стрит, вам нужно пройти до конца улицы, повернуть направо и идти по левой стороне. Пятый поворот выведет вас на Тейлор-стрит», — объяснял парень под недовольный взгляд девушки. «Спасибо», — искренне поблагодарил подростка Кевин и уже собирался направиться домой, как его остановил оклик парня. «Подождите, можно с вами сфотографироваться?» — спросил подросток, доставая из кармана телефон. «Конечно», — немного подумав, ответил Кевин и подождал, пока брюнет вылезет из машины и настроит телефон на вечернюю съемку. «Спасибо», — возбужденно поблагодарил за селфи подросток, забираясь обратно в машину. «Да ни за что», — отмахнулся от благодарности немного смущенной ситуацией Кевин, заново прогоняя в голове путь до дома. Бездна застыл, когда его улучшенный слух уловил из отъезжающей машины разговор пары. «Нахрена ты вообще полез фоткаться с этим мудаком?» — возмущенно проговорила девушка своему удивленному парню. «Но это бездна, он член семерки». С явным непониманием такой реакции на супергероя произнес подросток. «Это гребаный насильник. Тебя что не волнует, что он сделал со звездой?» С закипанием, уже даже не пытаясь приглушить голос, воскликнула девушка. «Но он же извинился», — как-то уже неуверенно ответил брюнет. «То есть, если он меня изнасилует и после извинится, ты при встрече с ним пожмешь ему руку и попросишь второе селфи?» — с полными яростью глазами спросила девушка. «Что? Нет, конечно», — воскликнул парень, даже на секунду промахнувшись мимо педали. Дальнейший диалог между парой Кевин уже не услышал, но и полученного напоминания хватило, чтобы ярко воскресить в памяти причину прибытия бездны в город и довольно безрадостное будущее этого тела. По крайней мере, смогли ли исправить ситуацию в сериале или нет, он не знал. К сожалению, в свое время у него так и не дошли руки до второго сезона сериала, а уж о третьем он вообще почти ничего не слышал. По рассказам друзей и трейлеру он помнил, что в семерку должна будет войти новая супергероиня Гроза. По комиксам «Пацаны», на которые он, что забавно, смог найти время, Грозой был мужчина, нацист времен Второй мировой, который был одним из первых суперов, получивших полную версию сыворотки Ви. Уже поэтому можно было понять, что это точно будет не вторая звезда. Гроза из комиксов скорее тянул на второго патриота, только ненавидящего людей не за их слабость, а за неправильную кровь. Задумавшись об этом, Кевин припомнил, что в третьем сезоне почти сразу после завершения второго обещали появление солдатика, которого сыграет Джинси Нэклс. Ему было интересно, имеется ли связь между двумя персонажами, ведь в комиксах солдатик состоял в команде Грозы и был его подчиненным. Хотя что более сильно взбудоражило его мысли в данный момент, так это воспоминание, что Гроза был отцом патриота в комиксах, и после смены пола не было ли появление этой героини в сюжете попыткой Ваут стабилизировать патриота после смерти Стилвилл. Ведь у главного супера семерки весь первый сезон явно прослеживались психологические проблемы на этой теме, и знакомство с матерью могло бы сильно сгладить углы раскрытого обмана о смерти Рейна. Но в то же время, если Гроза и правда его мать, то ей придется найти достойную причину отсутствия в жизни сына до сего момента. За своими размышлениями Кевин не заметил, как успел добраться до дома, и, поднявшись на второй этаж, он открыл дверь в свою квартиру, в которой на эмоциях даже забыл выключить свет, и, протерев ноги о коврик, он поморщился от привычки американцев ходить по дому в обуви. Найдя в шкафу пару новых тапок, он сразу же снял с себя грязные сапоги и с удовольствием устроился на диване, смотря на странную картину с гитаристом в стиле близком к авангардизму. В своей прошлой жизни он не особо любил картины, особенно он недолюбливал все стили, где стандартные формы предметов и существ искажались в угоду видения художника. Картины же с людьми, смотревшими в сторону наблюдателя, он не любил вдвойне. Возможно, это было что-то из детства или приобретено уже ближе к совершеннолетию, но как и оригинального Кевина нервировал интерес к своим жабрам, так и попаданцу не давал сидеть спокойно взгляд этого неправильного гитариста. Поэтому, встав с удобного темно-синего дивана, бездна перевернул картину обратной стороной. «Так-то лучше», — произнес Кевин, смотря на белый задник рамки и начиная обдумывать свою ситуацию. Подойдя к столу, он взял почти севший телефон и, обратившись к вновь подбрасывающей лишь фрагменты жизни бездны памяти, ввел пароль. Зайдя в приложение своего банка, он с удивлением понял, что у члена семерки и 4-5 по популярности из команды супергероя есть всего 67 тысяч долларов. Эта новость сильно шокировала мужчину, и, напрягая память изо всех сил, он захотел узнать причину столь плачевной ситуации короля семи морей. Покопавшись в свалившейся куче воспоминаний, Кевин с шоком прочувствовал часть ужаса и мучений, которые успел испытать прошлый бездна, плавая в море. За все время геройства он успел побывать на месте взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon и видел известные мусорные острова, Но если в прошлой жизни попаданец, видя картинки нефтяных загрязнений, хоть и ужасался тому аду, но спустя десяток минут мог уже забыть об этом и продолжить спокойную жизнь, то вот Кевин такой роскоши не имел. Он буквально побывал в аду, помогая из-за всех, как оказалось, не столь великих при такой ситуации сил. Он в течение нескольких дней слушал крики агонии подводного мира, каждый голос, зовущий о помощи, которому не хватало воздуха, все затухания старых криков и приходящие им на смену тысячи новых. Попаданец не представлял, как прежний Кевин тогда смог продержаться 3 дня, а не уехал уже на первой со съемочной группой в аут, прибывшей для снятия героических действий бездны. Хотя мужчина испытывал лишь 10-ю часть истинных эмоций и переживаний бездны, но и этого хватило, чтобы обеспечить его кошмарами на ближайшие несколько дней. Погружаясь в воспоминания, он буквально чувствовал, как к концу 3-го дня в Кевине что-то надломилось. Он больше не смог терпеть этот ужас и, не беря лодку, в каком-то приступе безумия самолично спрыгнул вниз в океан, пробив нефтяную пленку и преодолев несколько сотен километров под водой, не поднимаясь на поверхности, первое время терпя сильный недостаток воздуха. После возвращения на сушу он отказывался от любых личных записей в таких местах и уже не мог спокойно прожигать свою жизнь, как делал это раньше. После этого он нашел все фонды и организации, борющиеся с загрязнением океана, и сделал так, чтобы 70% его доходов уходило им. На оставшиеся деньги он, поддавшись уговорам фонарщика и марафонца, кутил. Только теперь это уже не было простое развлечение. Несколько лет после тех событий он пытался забыться. Что-то поблекло, но временами даже спустя 7 лет после произошедшего он все еще подрывался из постели в холодном поту, так и слыша крики всех морских созданий, упрекающих его в трусости и предательстве. Ситуацию не улучшала и команда, отнюдь не поддерживающая попытки друга втянуть их в защиту окружающей среды и океана. Миф и прозрачному было на это откровенно плевать. Первая была больше увлечена патриотом, а второй своим банковским счетом и все увеличивающимся и увеличивающимся количеством денег на нем. Фонарщик и марафонец хотели не бороться со злом, а закинуться новой порцией кокса и разложить еще пару красивых и крайне доступных фанаток. Нуарну он не был особо разговорчив и больше, как будто существовал в своем мире. Патриот же точно не был помощником для Кевина. Еще в самом начале он почувствовал угрозу от молодого и подающего надежды паренька, из-за чего сразу же начал чувствовать к нему неприязнь. Первое время он активно пытался прицепиться хоть к чему-то, но все не находил проблем, пока однажды не узнал о проблеме жабр, которой еще доверчивый Кевин поделился со своим героем. Когда на следующий день в сети оказалась информация о них и даже пара их зарисовок от руки, юный бездна был в шоке и попытался добиться ответа от предводителя семерки, но его встретила лишь дежурная улыбка и фраза, что у настоящего героя не должно быть секретов от народа. Ваут также не оценила ход своего главного актива, и как раз через месяц случилась та авария, и они в попытке обернуть близость бездны к водному миру себе на руку, решили отправить его туда. Все это сильно ударило по самооценке парня, и из-за страха открыться психологу и постоянного накапливания издевок от патриота, все это объединилось в моменте, где он решил утвердиться за счет звезды. Возможно, парень сам не понимал, но он медленно превращался во второго патриота, который пытается задеть всех, кто слабее, чтобы поддерживать чувство своей важности. Выплыв из крайне неприятных воспоминаний, попаданец четко почувствовал, что ему нужно выпить. Но открыв холодильник, он увидел внутри лишь пару банок какой-то местной газировки под названием «Фреска». «Ну, это лучше воды из-под крана», — пожав плечами, сказал Кевин, взяв одну банку и с щелчком открыв доступ к пузырящемуся напитку. Глава 3. После пережитых воспоминаний нынешний Кевин получил часть страхов бездны перед людьми и патриотом, но они не срослись с его личностью, нет. Они пробудили злость и медленно стали превращаться в ненависть. Кевин еще не заметил, но он уже с каждым новым воспоминанием, всплывающим из недр памяти прошлого владельца тела, все больше желал вернуть главе семерки все эти чувства в двойном размере. Допив газировку и немного успокоившись, Кевин вернулся за ноутбук и решил проверить часть безумных или как минимум странных героев и команд из комиксов. Хоть этот мир и был более дружелюбен и позитивен по сравнению с оригиналом, но часть персонажей из комиксов упоминалась героями сериала в первом сезоне. Например, Кевина очень сильно интересовал Технорыцарь, который был упомянут во время собрания клуба пострадавших от суперов людей. Технорыцарь был одним из моментов, который заставил попаданца при пересмотре сезона в оригинале подавиться пивом. Присутствие такого персонажа меняло слишком многое в главных темах первого сезона. Этот персонаж являлся сплавом двух героев разных вселенных. Он был богачом и жил в собственном поместье с дворецким. При этом под его домом была пещера, набитая многими технологическими примочками, что просто идеально повторяло образ Бэтмена. Также у него был высокотехнологичный суперкостюм, который делал его равным суперам и добавлял в образ частичку Железного Человека. В комиксах его сюжетная арка была связана с всепоглощающим желанием ебать все, что имеет хоть немного неровные линии, которые могут сойти за возбуждающие его формы. Он просовывал всему, от киборгов и выхлопной трубы своего Бэтмобиля, до уха личного дворецкого и гигантского метеорита. В последнем случае его действия, кстати, даже спасли мир. Возможно, желание присунуть одетому в латекс мальчику, живущему в его поместье и участвующему в его ночных игрищах, тоже в каком-то роде сближало его с образом темного рыцаря, но Кевин решил пока что отбросить эти мысли. На данный момент его намного больше волновало подтверждение реального существования такого супера и множество вопросов, возникающих из-за этого. Вбив в поиск имя технорыцаря, он сразу же вышел на его личный сайт и множество видео его геройств вместе с крыломахом. Это заставило бездну сильно задуматься о логичности показанного в сериале сюжета. Как вообще в этом мире могут существовать технологии, которые равняют человека среднему суперу и при этом не стоят на вооружении армии? Или как про такой интересный костюм до сих пор не прознал мясник? А если он прознал, то почему у пацанов нет таких же? В комиксах они хотя бы кололи себе ви, из-за чего битва могла идти на равных, но тут они были просто обычными людьми, из-за чего с каждым супером они ходили по лезвию ножа и имели просто колоссальные шансы на смертельный исход. Эта новость заставила бездну конкретно так задуматься и прийти к выводу, что он чего-то не понимает, или бронекостюмы будут играть не последнюю роль в последующих сезонах, или он не имеет какого-то очень важного кусочка информации для понимания полной картины происходящего. Решив отложить вопрос по технорыцарю, но точно вернуться к этому позже, бездна решил проверить другую довольно специфическую команду суперов. Да ну нахуй! Не сдержался Кевин, вновь получив подтверждение существования суперов из комиксов за пределом событий сериала. В поисковой строке было написано всего одно слово и буква «Люди Г». Кевин мог допустить существование в этом мире такого странного, но как минимум за счет связи и денег, минимально вписывающегося в логику персонажа, как технорыцарь, но существование команды, списанной с людей Ха, он просто никак не ожидал. В современном мире технологий такого отбитого места просто не должно было быть. Сравнивая информацию в сети и свою память, он с ужасом подтверждал, что старый, добрый миллиардер и тут собрал свою команду из похищенных детей и скорее всего также устраивает ночные похождения по их спальням, как и в каноне. Отодвинувшись от ноутбука, бездна с серым лицом не мог понять, какого хрена пацаны так сконцентрированы на семерке, что не замечают столь подозрительных мест, как эта школа для особенных детей. «Нет, мне точно надо выпить», — уверенно произнес бездна и начал искать круглосуточные магазины в округе. Сходив за выпивкой и потратив 1000 баксов на пару бутылок дорогого алкоголя, он вернулся обратно и, осушив пару стаканов, вновь сел у ноутбука. «Ладно, мир полон говна и может потом нет, я точно должен буду этим заняться», — с уверенностью проговорил бездна, осушив новый стакан. За всю свою жизнь он никогда не сталкивался с педофилами, но это не мешало ему испытывать чистую ненависть к таким людям и желать им скорейшей смерти, тем более после таких мыслей память Кевина услужливо подкинула пару совместных миссий с Патриотом, где он объяснял бездне, как они расправляются с преступниками, и даже заставлял лично прервать пару жизней. Пока надо понять, что сейчас вообще происходит. Отложив мысли о столь непривычных воспоминаниях в сторону, бездна решил определить временный отрезок своего попадания в это тело. Ища информацию о Мадлен Стилвилл, он не нашел ни одного упоминания о ее кончине, что сразу же говорило о событиях последней четверти сезона, где нелюбимый всеми герой уже успел улететь далеко и скорее всего надолго, а Патриот начал разбираться с делами о пропавшей Ребекке Бутчер. Задумавшись о гипотетической пользе его участия в данных событиях, он не нашел ни одного плюса и с удручением признал, что кроме понимания характеров главных героев будущих событий, его знания бесполезны. Нет, конечно, будь он всецело на стороне семерки и желая пацанам смерти, то с большим шансом он мог бы самолично перебить приличную часть их отряда, ведь нынешние пацаны не тянут на серьезную угрозу даже по меркам среднего супа. Выключив ноутбук и завалившись на кровать в спальне, бездна начал думать о последних часах и всех новых чувствах и ощущениях от резкого изменения тела. Из-за смешения двух мироощущений попаданец одновременно и был привычен к силе и способностям своего физического воплощения, и также постоянно испытывал слабую эйфорию от силы, наполняющей его тело и буквально идеального здоровья. Раньше он не замечал, но с новым телом его старое казалось почти разваливающейся рухлядью. «Правду говорят, человек привыкает ко всему», — смотря в потолок сказал бездна, впервые отметив, что нет даже самой слабой боли или неудобства, ну не считая все еще крайне непривычных жабр, с которыми предыдущий владелец тела учился уживаться всю жизнь. Достаточно насладившись моментом, бездна задумался о семерке и том, как ему вернуться туда. Хоть личные качества большей части присутствующих в ней героев и вызывали вопросы, но все плюсы от нахождения в ней перекрывали минусы из-за общения с психами типа патриота или еще более отбитого нуара. Единственное, что заставляло его подумать еще раз, это воспоминание о моменте поедания младенца из оригинала. Думая о фотографиях из комикса и представляя их в реальной жизни, Кевина пробрала дрожь. Представив свое противостояние с клоном патриота, он с огорчением признал полную неспособность хоть как-то выжить в бою с таким монстром. Насколько помнил Кевин, нуар в этом мире еще и отличается совершенным владением холодным оружием и знанием боевых искусств. Задумавшись же о прошлом владельца тела, он отметил полное игнорирование любых тренировок и точно такое же отношение у многих знакомых ему суперов. Почти все люди, получившие сыворотку Ви, перестают терять физическую форму, из-за чего забивают на любые упражнения и посвящают себя гедонизму. Из семерки, насколько помнил Кевин, лишь Нуар, Миф и Экспресс продолжали хоть какие-то тренировки, да и то Миф в последние годы забила даже на них. Нуар использовал комнату для тренировок по 6 часов ежедневно, Миф, когда еще пыталась стать лучше, брала уроки у нескольких мастеров для повышения навыков обращения с мечом и постановки удара, ну а Экспресс просто боялся потерять свое место, из-за чего первые 3 года по полной выматывал себя в заброшенном депо и на тренировках с братом. И как ни удивительно, это давало плоды, возможно, бездна и не замечал, но если в первые месяцы, когда были попойки с новым спидстером в команде, по физической силе он довольно явно превосходил Экспресса, то уже через год, когда они вновь устроили соревнования по армрестлингу, он с трудом свел их битву в ничью. И это учитывая, что из-за своей направленности бегун больше качал ноги и спину. Задумавшись, бездна пытался представить, где ему найти гантельки под свои возможности и есть ли предел у силы улучшенного с помощью Ви-человека. Ведь из-за полной остановки регресса сверхчеловек может улучшаться до и так сильно отброшенного момента старости. Ведь параллельно с комиксными героями он проверил и данные о солдатике, из-за чего узнал о его кончине и том, что вся его команда до сих пор жива, а самой успешной из них Алой Графине, которая разменяла уже 9-й десяток на вид не давшей больше 40. Резко вскочив с кровати, бездна вспомнил о своей личной сверхсиле, которую ему обещала сущность. «И что я получил?» — с недоумением спросил в пустоту бездна, чтобы через секунду зажмуриться от яркого света, из-за образующегося у него в руке странного фрукта. Глава 4. «Да ладно!» — воскликнул Кевин, смотря на странный фрукт желтого цвета, исписанный рисунками завитушек. Фрукт имел круглую форму и множество конусообразных шипов на своей поверхности. «Это тело, что проклято! Иначе какого хрена из всех сил мне попалась именно та, слабостью которой является моя основная стихия?» — возмущенно смотря на фрукт, произнес Кевин. Где-то внутри он отметил всю иронию своего положения и, не касаясь данной проблемы его жизни, он бы посмеялся над ситуацией, но сейчас он был в замешательстве. Кевин смотрел One Piece и даже был из тех людей, которые приблизились к 10-й сотне серии. Только он, как и большинство фанатов данного произведения, в душе не имел, какой формы фрукт был у каждой представленной в сериале силы. Покопавшись в дырявой памяти детства, он вспомнил, что резиновый фрукт вроде бы был синим, а логия пламени красный. Подумав еще, он вспомнил, что Зан-жирафа имел форму банана, но поскольку это ничем ему не помогало, он просто уселся на месте и начал тихо материться на свой мозг, выбранной сущностью удары всю ситуацию в целом. Кевин не мог отказаться от дармовой суперсилы, но также и лишение возможности плавать для водного супера при бесполезной силе фрукта было слишком высокой ценой. Одно дело получить буквально новую специальность для супергероя, а другое что-то наподобие фрукта замедления людей. Нет, Ваут его бы с руками оторвало, ведь медленный супер — это вдыхающий газ супер, что равняется билету в клетку для непослушных творений. Но его карьере и точно так же большим заработкам определенно пришел бы конец. Мучаясь от неопределенности в голове Кевина вновь всплыли воспоминания о фотографиях с клоном патриота, и точно не желая повторить в какой-то момент их судьбу, он все же укрепился в своем решении и поднес фрукт ко рту. Спустя секунду в комнате раздался звук, напоминающий откусывание яблока. «Хэмэм, а это не так уж и ао», смог лишь произнести Кевин, когда еще секунду назад приятный на вкус фрукт стал напоминать переспевшую клубнику, очень сильно переспевшую клубнику с многолетней историей хранения, в которой были нарушены все санитарные нормы. Пытаясь не выблевать то, что уже попало внутрь, бездна из-за всех сил напряг тело и наконец проглотил откушенные куски. «Это было ужасно, поправочка, будет ужасно», — произнес бездна, смотря на еще почти нетронутый фрукт. Он помнил теории, что сила плода зависит от того, какое количество его мякоти фруктовик съест, поэтому, не желая вновь испытывать удачу этого тела, попаданец пошел за бутылкой спиртного, чтобы использовать маленькую хитрость. Он откусывал понемногу и сразу же заливал в себя спиртное, после чего, используя глотательные рефлексы, не жуя, ронял кусочки фрукта внутрь. По логике нужно было использовать воду, но Кевин надеялся так убить двух зайцев: частично лишиться чувства вкуса и продезинфицироваться свои внутренности. По прошлой жизни он помнил, как те, кто не пили на свадьбе друга, на второй день после ночи, проведенной едой на улице, дружно окружали туалеты всех домов и не только. А те, кто не только закусывал, но и запивал, еще и на третий день могли спокойно пользоваться оставшимся пропитанием. И хоть он не знал ни одного фруктовика, умершего от отравления собственным фруктом, но это не значило, что таких не было, это просто намекало, что они не дожили, чтобы сообщить об этом. Когда от фрукта осталась только косточка и черешок с забавной завитушкой, у Кевина почти подошла к концу вторая бутылка с алкоголем. Смотря плохо фокусирующимся взглядом на остатки фрукта, он, не глядя, закинул их себе в рот и, задорно похрустывая косточкой, запил своеобразный ужин, после чего упал на спину и отрубился. Проснувшись, Кевин с удивлением обнаружил, что у него не было похмелья. «А вот теперь я точно уверен, что стал сверхчеловеком», — сказал Кевин, резко поднимаясь с кровати и не чувствуя никакой головной боли. Подойдя к холодильнику, он достал еще одну баночку фрески и, освежившись, наконец попытался понять, что за силу он получил. Напрягшись и пытаясь что-то почувствовать, он уловил какое-то интуитивное чувство и, выставив ладонь вперед, увидел вспышку света, осветившую всю квартиру. «Эм, я человек, вспышка-вспышка», — как-то недоуменно и разочарованно проговорил мужчина. Но, пытаясь повторить это снова, он вместо вспышки получил несколько лучей, вылетевших из пальцев и оставивших подпалины на потолке и стенах. «А вот это уже интересно», — произнес Кевин, смотря на руку. Почувствовав какое-то дежавю, он на автомате согнул все пальцы, кроме указательного и большого, после чего, повернув их наподобие пародии на пистолет, повторил предыдущее действие, из-за чего из пальца выстрелил луч света, который пронзил висящую на стене картину, стену и последующую за ней ванную, уйдя на улицу. С шоком, смотря на сквозное отверстие, через которое можно было увидеть последующие дыры, Кевин не сразу заметил дымок, поднимающийся от произведения искусства. Проматерившись, он подбежал к картине, сорвав ее со стены, зашел в продырявленную ванную и бросил догорающее полотно в раковину под включенный поток воды. Разобравшись с начинающимся пожаром, Кевин прислонил глаз к дырке, ведущей на улицу, и начал глупо улыбаться. Если вначале он еще не понял, что за сила ему досталась, то теперь он точно признал дьявольскую логию света пика-пика номи. Чуть ли не прыгая от счастья, он рванул в сторону кухни, желая проверить самую важную часть способности любой логи из мира One Piece. Добравшись до нее, он взял в руки нож и, примерившись, полоснул им со всей силы по руке, но со смешанными чувствами он понял, что пассивная защита логи не распространяется на атаки, которые физически не могут нанести телу фруктовика урон. А кожа бездны, побывавшая на глубинах океана, просто-напросто слишком крепка для любого из оружий, что он может достать сейчас. Не желая просить патриота или мейв, которым будет только в радость вмазать себе и искать гранаты и мины для хоть какого-то реального урона, Кевин решился на рискованный эксперимент. Расстегнув молнию костюма, он вновь уставился на неприятные глазу жабры и, вздохнув, приставил внутрь одной из полостей острие кухонного ножа. Посчитав про себя до трех и собравшись с духом, он изо всех сил надавил на рукояти и с удивлением почувствовал, как сталь без каких-либо проблем вошла внутрь и уже через секунду отгибала часть костюма со спины. Не почувствовав боли, Кевин открыл глаза и увидел свечение внутри жабры, полное отсутствие какой-либо боли. Поводив ножом по всему телу, он завороженно наблюдал, как за металлом следует пятно света, а нож спокойно выходит из его шеи и не оставлял никаких ран. Подумав, он еще несколько раз повторил этот трюк, и лишь после пятой пытки, когда он отпустил нож и лишь спустя пару секунд понял свою ситуацию, начав снимать штаны, он закончил игрище с пассивной защитой лаги. Почувствовав вчерашний прилив счастья и бесконечной энергии, он, как ребенок, получивший новую игрушку, запер квартиру и со всей скорости рванул в сторону парка, где еще недавно познавал свои новые силы. Прибыв к месту назначения, он стал вспоминать способности этого плода и, окинув взором окружающие его деревья, с огорчением признал, что становиться поджигателем явно не входило в его планы. Поэтому, отбросив пока все боевые навыки, Кевин решил сконцентрироваться на передвижении. Он помнил, что лагия света позволяет своему пользователю входить в ускорение, превращаясь в сгусток энергии, который движется в одном направлении на запредельной скорости. Найдя большую просеку, Кевин сконцентрировался и попытался ощутить окружающий свет, чтобы войти в ускорение. На то, чтобы у него начало что-то получиться, ушло 3 часа беспрерывной концентрации на четко поставленной цели. Из-за того, что попаданец уже представлял, как должен выглядеть навык, и следовал своим инстинктам, на 4-м часу его начал окружать свет, и уже спустя десяток минут он с шоком понял, что его окружение размылось и он точно куда-то движется. Выпав из концентрации, Кевин появился на другом конце просеки почти у ее окончания и чуть не вписался лбом в дерево, стоящее на его пути. Обрадованный удачным исполнением приема, Кевин еще несколько часов игра тренировал новую способность и к концу даже научился за минуту входить в нужное состояние и активировать ускорение. Немного привыкнув к новой силе, попаданец почувствовал сильную тягу к разрушению, и, не желая крушить лес, он открыл телефон и прикинул местоположение ближайшего заброшенного пляжа. Рассчитал и расстояние, и время в ускорении, сконцентрировался и под самый финал активации подпрыгнул вверх, повернувшись в сторону пляжа. Казалось, он предусмотрел все, но, к сожалению, попаданец не знал, что во время применения способности его скорость продолжает увеличиваться, из-за чего спустя несколько секунд полета в выбранном направлении, при рассеивании ускорения, бездна обнаружил себя в нескольких милях от берега посреди океана. «Бля-е-е!» — крича, полетел в сторону синей бездны попаданец. Глава 5. Погружаясь под воду, бездна все сильнее чувствовал повальную слабость во всем теле. В отличие от обычного фруктовика, Кевин с удивлением понял, что хоть физические возможности и сильно просели, но оставшейся части хватало для движения руками. Пытаясь поплыть, бездна с огорчением признал попытку безрезультатной. Он хоть и не лишился всех сил, но оставшейся части не хватало для полноценного подъема. «Ну, учитывая, как я плавно погружаюсь, можно точно признать, что я не такой уж и плохой человек», — с усмешкой произнес бездна, смотря за ослабевающим светом вверху. Спустя мгновение он понял, что совершенно нормально смог произнести слова, не испытывая трудностей из-за воды. Кевина посетила крайне важная догадка: а что если бездна может говорить с морскими обитателями и под водой? Спустя секунду во все стороны раздался громкий крик «На помощь!». Кевин продолжал кричать так несколько часов, даже после того, как опустился на дно. Прикинув скорость своего спуска и известную ему информацию, Кевин понял, что он все еще на материковой отмели и что, учитывая время спуска, он на глубине в 275-400 ярдов. Через еще 3 часа он начал задумывать о том, насколько это глупая смерть для попаданца. Еще через пару часов все окружение лишилось последних лучиков света из-за наступления ночи. Через еще 2 часа криков Кевин начал уставать и решил отдохнуть. Через полчаса ему стало скучно. «Вы готовы, дети?» «Да, капитан». «Я не слышу». «Так точно, капитан». «Кто проживает на дне океана?» «Человек», — вдруг раздался рядом с Кевином незнакомый голос. «Ох, бля, я же чуть не умер от страха. А это еще более глупо, чем смерть от голодовки через пару дней после получения одной из сильнейших лаги», — возмущенно вскрикнул Кевин. «Извини», — смущенно произнес голос из темноты. «Стой, мне не показалось. Друг, помоги мне добраться до суши, я готов оплатить свое спасение одним, нет, 5 ящиками любой еды на твой вкус», — взмолился Кевин, всматриваясь в темноту, но из-за полного отсутствия света он смог лишь различить очертания спасителя. Угрозы от приплывшего на зов существа он не опасался, ведь чтобы прогрызть его кожу понадобится не одна неделя, тем более он умеет вести беседы, что скорее всего редкость для здешнего контингента. Хорошо, моментально согласился спаситель и, подплыв ближе, уставился в лицо Кевина. А как мне тебя поднять? Ты можешь схватиться за меня или мне нужно будет тянуть тебя за один из неправильных плавников? Сразу же задал несколько вопросов дельфин, тыча мордочкой в нос бездны. Спасибо. О, так ты дельфин. Можешь ожидать от меня лучшую скумбрию, дружище. Обрадованно произнес Кевин, чувствуя некоторую вину из-за прошлого своего тела. У меня хватит сил обхватить тебя со спины, только приляг рядом и подожди. Уверенно собираясь с силами, ответил бездна. Понял, только пожалуйста быстрее. Мне неприятно быть так глубоко. Приземлившись рядом на дно, произнес дельфин. Собравшийся с силами Кевин начал свою операцию по седланию дельфина. У своих на удивление свободно двигающихся конечностей он обнаружил новую проблему – управление. С каждой секундой Кевин все сильнее напоминал Ди Каприо из «Волка с Уолл-стрит» под наркотой. Конечности крайне плохо выполняли нужные действия, и вся сцена больше напоминала комедию. Через 20 минут титанических усилий Кевин все же смог забраться на дельфина и обхватить его руками. «Давай наверх, только пожалуйста медленно», — попросил дельфина Кевин, еще сильнее вцепившись в дружелюбного спасителя. «Понял», — сказал дельфин, начав подъем. «А у тебя есть имя?» — через несколько минут подъема спросил бездна. «Питер, так меня называли странные люди, которые дали вкусную рыбку и установили какую-то невидимую вещь под названием трекер», — ответил Питер. «Понятно. Ну ты точно скоро получишь много рыбки». Больше Кевин не задавал вопросов и просто старался не свалиться со своего транспорта. Добравшись до мелководья, одним точным рывком дельфин выкинул тушку бездны вперед и отплыл на более приятную для себя глубину. Приземлившийся лицом в песок, Кевин все еще находился под водой, но знал, что его цель близко, поэтому он выплюнул попавшие в рот кусочки пляжа и начал медленно ползти к берегу. Спустя час он выполз из океана и даже смог развернуться лицом к ночному небу. «Потренировался, блин», — произнес со стоном бездна, ожидая, когда он наконец обсохнет. Через пару минут он почувствовал, как вода начала его догонять и, добравшись, вновь намочила все тело до пояса. «Да бля-е-е!» — раздался крик полный страдания и боли от попаданца на своей шкуре, понявшего все чувства, вкладываемые в фразу «Я не люблю песок, он грубый, жесткий, неприятный и всюду лезет», не считая божественных чувств, которые может испытать любой простой человек. Кевин еще испытывал совершенно новую гамму ощущений от своего нового органа, который буквально почти до внутренностей был забит мокрой, серой массой. «Все хорошо», — донесся издалека обеспокоенный голос Питера. «Все супер», — прокричал в ответ Кевин, проглотив маты, рвущие в ответ. Он понимал, что выплескивать яд на своего спасителя не лучший поступок, поэтому, сжав челюсти, подпитываясь бешеной яростью, направленной на свою удачу, он развернулся и начал свой путь дальше. Наконец, через полчаса он смог полноценно двигаться, а через 10 минут к нему вернулись и силы фрукта. Попросив дельфина приплыть сюда на следующий день, Кевин начал концентрироваться и, подпрыгнув, потратил в этот раз в половину меньше времени на перемещение, из-за чего возник у границы парка и, сразу же определившись со своим местоположением, рванул в сторону квартиры. Добравшись до дома, он сбросил с себя зеленый чешуйчатый костюм и забрался в душ. Смывать с себя весь прилипший песок ему было неимоверно приятно, а вот очистка жабр уже не вызвала положительные эмоции, но, вспомнив, что жив он лишь благодаря этим малышам, Кевин ласково погладил непривычный орган. Закончив мыться, попаданец достал из кармана сброшенного костюма телефон и с шоком увидел, как загорелся экран устройства. Через несколько секунд, когда шок спал, он вспомнил, что для него изготовили супервлагостойкий корпус, и, порадовавшись такой щедрости от Ваутон, открыл Амазон и заказал несколько ящиков лучшей скумбрии для своего личного супергероя. Все это обошлось ему в почти 2000 баксов, но он не переживал об этом, все же своя жизнь ценилась им намного выше. Для первого ящика он выбрал экспресс доставку, а остальным установил даты с разницей в один день. Задумавшись, Кевин понял, что ему хочется чего-то морского. Возможно, так сказался страх смерти в водах океана и, поедая его жителей, он хотел показать свое превосходство над кошмаром, происходящим всего несколько часов назад. Но попаданца это не особо волновало. Он не избегал таких блюд, как оригинальный бездна, ведь сами жители океана в этот самый момент миллиардами пожирают себе подобных, так что если даже он и являлся участником этого водного мира, то от пары съеденных рыб ему точно не станет плохо. Найдя в сети телефон круглосуточного суши-ресторана, бездна доплатил за срочность и заказал два больших набора суши и роллов. Дожидаясь доставки, бездна решил вспомнить все, что он знает о приемах кидзару, показанные в сериале. На ум сразу же пришел меч, сотворенный лишь из света и являющийся довольно грозным оружием. Идей, как повторить прием адмирала, у Кевина не было, но вот интереса к пробивной способности оружия и самому способу создания возникала куча. Первое же, о чем подумал Кевин, это пробьет ли это оружие кожу патриота, но после он отложил эти мысли в сторону и задумался, что вряд ли форма длинного клинка была заложена в особенности фрукта, что означало просто гигантский простор для сотворения разнообразного оружия, а что более важно, защиты. Творения из света были довольно прочны, как минимум пока их создатель имел к ним прямой доступ. В профессии супергероя же есть одна огромная проблема: все, кого ты спасаешь, отнюдь не супер. Поэтому то, что можешь вынести ты, не смогут пережить простые люди. Многие новички это забывают, что приводит к жертвам на первых заданиях. Кевин же не хотел повторить судьбу неудачливых суперов, из-за чего возможность создавать щиты для гражданских для него была крайне ценна. Это когда он был подающим надежды новичком, за ним могли подтереть любые проколы. А вот при ошибке нынешнего бездны его карьере наступит окончательный конец. От продолжения размышлений его отвлек звонок в дверь от доставщика, принесшего так ожидаемую попаданцам еду. Глава 6. Хорошо проведя вечер, Кевин дождался первой посылки и, забрав у удивленного доставщика ящик рыбы, вызвал грузовое такси к месту, максимально близкому к заброшенному пляжу. Конечно, бездне не нужна была помощь автомобиля для спокойного переноса не казавшегося ему тяжелым ящика, но пробежки с довольно объемным контейнером на спине точно бы привлекли внимание жителей довольно спокойного городка. Из-за этих мыслей Кевин, не обращая внимания на водителя грузовика, в одиночку загрузил свою посылку и лишь когда мужчина в возрасте отошел от необычного клиента, залез в салон, сев рядом с водителем. «Ну что, поехали?» – на позитиве произнес Кевин, повернувшись к мужчине. «А, да». Полностью пришел в себя мужчина, начав заводить автомобиль. Быстро добравшись до окрестностей пляжа, Кевин выгрузил свою посылку и, дождавшись отъезда водителя, пошел в сторону моря. Когда он наконец спустился с возвышенности к воде, из нее показалась голова знакомого Кевину дельфина. «Привет, Питер!» – радостно помахал своему спасителю бездна, аккуратно поставив на песок контейнер. «Привет, Кевин!» – ответил своему другу дельфин, даже несколько раз подпрыгнув в воде от нетерпения из-за ожидаемой рыбки. «Я пришел исполнить свое вчерашнее обещание», – произнес бездна, похлопав по ящику и начиная отпирать хранилище с рыбкой. «А ее много?» – раздался со стороны океана радостный голос Питера. «Очень. И я буду приносить столько же еще пару дней», – с улыбкой от ощущаемой спиной эмоций счастья и позитива ответил бездна. «Тогда нужно будет позвать и других друзей», – произнес дельфин, отслеживая каждое действие Кевина и от нетерпения готовясь чуть ли не самолично выйти на сушу. «Лови!» – крикнул бездна, наконец открыв контейнер и даже почувствовав некоторый голод из-за вида рыбы, напомнившей о вчерашних суши. «Вкусно!» – крайне довольно произнес Питер, проглотив первую скумбрию. «Сильно понравилось?» – спросил Кевин, присев на край контейнера. «Очень. Она по-особенному вкусная и при этом не дергается», – радостно описал главные плюсы завтрака дельфин. «Мне подождать, пока ты позовешь своих друзей?» – спросил Кевин, смотря на дельфина. «Нет, думаю, лучше будет позвать их завтра», – запнувшись, произнес со смущением дельфин. «Ха-ха, ладно, я понял. Лови вторую». Посмеявшись с реакцией Питера, бездна бросил смущенному другу вторую скумбрию. Так продолжалось еще некоторое время, пока объевшийся дельфин никому, не обращаясь, не задал один вопрос. «Почему у тех людей не было такой вкусной рыбки? Я уверен, любой бы из моих друзей позволил им установить их трекеры за несколько этих скумбрий. Не знаю, может, они потратили весь бюджет на сами трекеры, все же это высокотехнологичное устройство». К концу предложения голос Кевина становился все тише и тише, пока мысли в голове наоборот набирали громкость. Ведя разговор о трекерах, он резко вспомнил, что крайне ценным активом в аут также вставляли следящие трекеры, по которым они могли в любой момент узнать, где находится их супергерой. От этой мысли Кевин сначала побледнел, но потом вспомнил свою ситуацию и понял, что сейчас никто точно не следит за его передвижением 24/7, и даже если кто-то заметил его резкие скачки, то просто списал их на глюки спутника. Будучи в смятении от упавшего и вернувшегося в норму настроения, Он начал вспоминать, где был его трекер, и через мгновение, очнувшись от воспоминаний, получил еще одно подтверждение в своей крайне высокой прочности. Даже люди Ваут не смогли никак повредить его кожу, и им пришлось поступить иначе. Используя довольно болезненные расширители, ему раскрыли жабры и уже внутри сделали надрез, в который был вставлен трекер. Узнав местоположение следящего устройства, Кевин поднялся из песка и, расстегнув костюм, попытался нащупать бугорок внутри своего дыхательного органа. При этом он испытывал просто невообразимые ощущения, но, продолжая осмотр, он через несколько минут крайне сильно напоминающих пытку все же нашел маячок. Обнаружив его, Кевина накрыло приливом радости ровно до того момента, как попаданец понял, что у него нет возможности его достать. В голове сразу же возникали картины с ножом, свободно гуляющим по телу и не наносящим никакого урона внутренностям. Скиснув, Кевин стал думать над возникшей перед ним проблемой. Он точно не хотел, чтобы кто-то знал о его местоположении 24/7, но в то же время самостоятельное изъятие чипа было, слабо говоря, маловероятно. А ведь планы по восстановлению репутации, начавшие строиться у него после появления фрукта, учитывали его быстрое перемещение между Сандоски и Нью-Йорком. Ломая голову над ситуацией, он отвергал безумные идеи одну за другой. Например, в одной из них было обратиться за помощью к одному небезызвестному французу, умеющему находить подход к суперам, и попросить вытащить следилку Ваут. Но довольно быстро он отбросил эту мысль, ведь, обратившись с такой просьбой к убийце суперов, он скорее получит себе личную жабробомбу и станет невольным оружием пацанов. Конечно, можно было понадеяться на силу Лаги, но раз его сила посчитала частью тела трекер, то лучше в таком случае было не надеяться на авось. Побродив туда-сюда по пляжу, Кевин решил проверить одну возникшую в голове теорию. Войдя по щиколотку в воду, он наклонился, стянув одну из перчаток, и зачерпнул в руку немного воды. Через секунду он начал чувствовать слабость, которая подточила силы супера, но все еще позволяла без неспокойно стоять на месте. Перевернув руку, он позволил воде стечь обратно в океан, после чего направил свой палец в песок позади себя и попытался использовать свои силы. Спустя минуту безрезультатных попыток он с улыбкой нашел способ избавиться от мощной, но в данный момент мешающей грани приобретенного дара. Прикинув нужное количество морской воды для опытов, Кевин попрощался с дельфином и на максимальной скорости помчался к ближайшей заправке для покупки пары бутылок воды. Закончив со сбором своего криптонита, Кевин с усмешкой еще раз подумал, насколько же безумен мир Ван Писа, где платой за силу служит возможность плавать в мире с крайне малым количеством суши и повальной морской жизнью человечества. Положив наполненные бутылки на закрытый ящик, Бездна наконец решил приступить к тренировкам. Вначале он попытался сконцентрировать силу фрукта в одном месте и создать что-то, что можно охарактеризовать как твердый свет. Потратив на это около пары часов и получая лишь вспышки и что-то напоминающее шар света, рассеивающийся через пару секунд после прекращения попыток сжатия, Кевин тихо взвыл от сложности контроля своего элемента. Он понимал, что свет скорее всего один из сильнейших видов лаги, но это не отменяло все сложности в его освоении и понимании своих сил. Лаги им жидкости было намного проще освоить свои особенности, которые почти ничем не отличались от обычных свойств их элемента. Лаги о пламени, кроме волн огня и концентрации элемента для повышения температуры, не имела большого простора для экспериментов. Лагия льда также лишь позволяла творить предметы из-за уже изначально твердого льда и замораживать, а лагия тьмы вообще непонятно как была причислена к лагиям, но самое важное, что почти все известные лаги имели стандартный и почти с самого начала интуитивно понятный набор возможностей, все кроме лагии света. Когда думаешь о особенном применении сил света, в голову приходят разве что световые вспышки, невидимости и миражи. Только вот попаданец совершенно не знал, как реализовать эти особенности дьявольского фрукта. Решив при возвращении домой обязательно засесть в интернете для поиска нужной в обучении информации, Кевин логично отбросил попытки формирования твердого света и переключился на разрушительные свойства лазеров. Глава 7. Сжав все пальцы кроме указательного и большого, Кевин создал подобие пистолета, после чего направил руку в сторону океана и выстрелил. К собственному удивлению, у него вышло крайне просто повторить выстрел лазером, но сразу же после порции радости от удачной попытки возникла проблема по дальности и пробивной способности атаки. Она выходила слишком мощная, из-за чего Кевин просто не мог использовать ее против врагов, ведь даже патриот прятал свои убийства от публики, поэтому безналогично предугадывал не очень позитивную реакцию людей на неизвестного супергероя, убивающего преступников. Да и из-за пробивной силы атаки он скорее всего прошьет насквозь еще пару зданий, смертельно зацепив неудачливых гражданских. Поняв, что ему понадобится еще много попыток для удовлетворительного результата, Бездна принялся тренироваться в расчете сил для выстрела, не несущего смерть оппоненту. Спустя сотни выстрелов Бездна начал чувствовать усталость, как будто он сильно перенапряг невидимую мышцу, и она уже начала ныть от нагрузок. Но параллельно с этим он смог продвинуться в контроле летальной части своих атак. Урезать мощность лазера по своему желанию он не научился, но зато он смог увеличить размеры самого испускаемого луча, из-за чего при достижении диаметра в 25 дюймов он почти не оставлял следов на выступающем в качестве тестовой мишени дырявом контейнере. Параллельно отработке выстрелов Кевин отметил острую нужду в хороших мишенях для тренировки точности выстрелов и нескольких кусках мяса для нахождения мощности, не оставляющей на телах преступников сильнейших ожогов четвертой степени. В финале своей тренировки он решил выложиться на максимум, после чего направил все свои пальцы в землю и выдал максимальный для него на данный момент лазерный луч. Когда из каждого из пальцев вылетело по одному смертоносному лучу, прожигшему в пляже дырки неизвестной глубины и заставившей часть песка, оказавшегося вблизи атаки, стать мутным стеклом, Кевин с удивлением отметил одну особенность своих сил, которую он все это время пропускал мимо глаз. Лучи, испускаемые им все это время, шли прямо из пальцев, они концентрировались на внешней стороне перчатки. Тут же он вспомнил момент, когда в аниме адмирала разрубили пополам, но он спокойно объединил обе половины тела и оказался в совершенно целом костюме. Эта проигнорированная им часть силы фрукта разожгла в Кевине интерес. Он захотел узнать, насколько распространяется поле покрытия силы фрукта от тела, если его хватало на одежду и висящий на плечах плащ. Но подумав над опытами на этом поприще, он решил не жертвовать единственным экземпляром своего супергеройского костюма и найти что-то менее ценное. Поставив в голове зарубку насчет заказа одежды и подбора неплохих мишеней, Кевин направился домой. Вернувшись домой, Кевин приступил к изучению разных научных статей и попыток сложить все знания в своей голове. К своему удивлению, он понял, что новое тело имеет крайне хорошую память, и даже сложные для его прошлой жизни вещи как будто легче анализировались и проще обрабатывались мозгом. Возможно, это было вызвано совершенным телом, не имеющим хотя бы минимальных травм и отклонений из-за своей аномальной прочности с самого детства, или это общее усиление, даруемое все принявшим сыворотку Ви людям. Ни прошлый Кевин, ни нынешние этого не знали. Закончив хотя бы на время изучать, казалось, бесконечную информацию из интернета, Бездна проверил свои чувства и, поняв, что его силы уже почти полностью восстановились после дневной тренировки, направился в полностью закрытую ванную комнату для тестирования полученных знаний. Закрыв за собой дверь, чтобы уж точно не привлекать к своей квартире зрителей световыми вспышками, Бездна приступил к повторению экспериментов из Принстона по созданию твердого света. Начав воспроизводить часть этапов эксперимента, Кевин избегал нужды в сложной научной технике с помощью прямого контроля фотонов. Через несколько минут он смог наблюдать сотворение на своей руке объемного кристалла диаметров в 1 дюйм. Удачное повторение опытов привело Кевина в восторг из-за открытия новой грани сил своего элемента, и хоть он пока не мог придумать, как применять новую форму своих световых способностей, но уже просто перевод энергии в что-то физически плотное и способное существовать без подпитки от его сил повышало настроение попаданца на пару уровней. После Кевин продолжил опыты уже вне ванной, из-за отсутствия световых вспышек и около нулевого риска раскрытия перед другими людьми. Включив ноутбук, которому он предварительно заклеил камеру, он запустил себе энергичную музыку и приступил к множеству повторений своего эксперимента для изучения новой грани возможностей. Кевин был поглощен видами появляющегося из ничего кристалла посреди своей руки и просто не мог прекратить любование данным процессом. Возможно, позже он привыкнет и сможет более обыденно относиться к данной способности, но как бы это забавно ни было, лишь силы дьявольского фрукта полноценно даровали супергерою ощущение бытия сверхчеловеком. Суперсила, выносливость и скорость, конечно, позволяли ощутить бешеный прилив адреналина, но они все еще оставались в пределах обычного человеческого тела, не имеющего доступ к чему-то божественному. И лишь испуская из простого пальца лазеры, способные прожечь дом, получив полную неуязвимость перед физическими атаками и прямо сейчас создавая твердый предмет из ничего, Кевин по-настоящему ощущал себя особенным, кем-то вышедшим за границы человеческих сил и вставших на новую грань существования. Увлекшись, Бездна очнулся от своих тестов лишь ближе к 5 часам утра, когда у него резко пропала музыка, одеревенело тело и силы фрукта стали крайне плохо отзываться, но через секунду после испуга от новых ощущений все вернулось в норму. После, данное происшествие происходило еще 3 раза за следующие 2 часа, чем довольно сильно напугало Кевина. Прямо перед последним случаем такого приступа Кевин уже хотел прекратить тесты, но задумавшись он накинул взглядом комнату, заваленную множеством кристаллов разной формы и размера, вздохнул и решил создать финальный, самый большой кристалл для красивого окончания сегодняшней тренировки. За своими размышлениями попаданец не заметил, как одна из горок его творений была готова развалиться в любую секунду. Начав формировать кристалл, Кевин погрузился в работу, и уже когда самый объемный и главное почти похожий на шар для баскетбола кристалл был готов, с ним вновь случился приступ, секундой ранее которого гора самодельных поделок начала рушиться и кристаллы посыпались вниз. Вновь ощутив, как его тело стало плохо отзываться на команды, а сила буквально ослабла в 10 раз, Кевин с горечью окинул комнату и через мгновение прикипел взглядом к крайне поразительному зрелищу. Перед попаданцем застыла картина падения кристаллов. Казалось, что они просто висят в воздухе и не собираются повиноваться законам гравитации, но используя свое новое зрение, Кевин отметил минимальное, почти незаметное движение предметов по направлению к Земле.